уже в начале зимы, к царю явилась делегация жрецов всех ведущих святилищ Вавилона и высказала свое мнение по поводу намечаемых Амелем реформ. «Следует возвеличивать имя Мардука», — сказали жрецы, «а не плодить чужеродных идолов на священной земле, омываемой Тигром и Евфратом». С их мнением царь вынужден был согласиться. Другой вопрос, от которого зависела судьба Амель-Мардука и который более всего тревожил его советников, касался армии. Как поступить с многочисленной, дерзкой, своевольной и в то же время хорошо организованной ордой, возглавляемой высшим офицерством, в основном состоявшим из халдеев? Армию нельзя было оставлять без дела и понапрасну раздражать. Тоже было рискованно. В споре между Амелем и храмовой знатью верхушка офицерства держала негласный нейтралитет. Отставку Набузардана, представителя высшей аристократии города, они восприняли спокойно, как необходимую меру в борьбе с взорвавшимися святошами и торгашами. По правде говоря, в армии у Набузардана хватало личных врагов. Должность так называемого «друга царя» была чревата многими неприятностями, и кто в здравом рассудке мог оспорить древнюю мудрость, гласившую, что новая метла по-новому метет? Тоже относилось и к некоторым другим увольнениям, коснувшихся более мелких сошек. Но что дальше? Советники Амель-Мардука видели выход в короткой победоносной войне. То, что она будет победоносной, никто не сомневался. Даже враги, затаившиеся по окраинам государства. Разве что царь Мидии Астиак мог рассчитывать на успех в противостоянии с Вавилоном. Но и то только рассчитывать. Может, поэтому Астиак на время смирил гнев, вызванный воцарением в Вавилоне этого сирийского ублюдка, как он называл своего племянника. Астиак тоже решил выждать, посмотреть, в какую сторону решит ударить этот недоумок, посмевший оскорбить память несравненной и целомудренной Амтиду, любимой жены Навуходоносора. Действительно, с точки зрения внешней политики, выбор азимута, куда следовало ударить бронированным кулаком, являлся вопросом первостепенной важности. Его решение должно было определить, намеревается ли Амель-Мардук следовать заветам отца, или он готов ввергнуть земли между верхним и нижним морями в новый хаос войн. Примечание. Верхним в древней Вавилонии называли Средиземное и Черное моря, они считались одним морем, нижним — Персидский залив. Конец примечания. Однако с точки зрения внутренней политики победоносный поход создавал не меньше, а может и больше проблем, чем осторожная, сохраняющая существующее положение линия. Трудность состояла в том, что Амель-Мардук никак не годился в военачальники. Армия и Навуходоносор убедились в этом еще во время последнего похода в Египет. Решения наследника престола мало того, что были несуразны, но порой просто невыполнимы. Однажды он приказал эмуку тяжелой пехоты совершить дневной марш длиной в 10 беру. При этом воины должны были следовать в полном вооружении, потому что Амель не удосужился позаботиться о повозках, перевозящих оружие. Примечание. Беру. Мера длины около 10 километров. Конец примечания. Царевич всегда принимал решение под влиянием обуревавших его в данную минуту страстей, а также под влиянием ближайших советников. Точнее, того, кто в этот момент оказывался рядом. Отец быстро отставил его от армии и держал подальше от дел государственного управления, чтобы тот не наломал дров. Его также лишили руководства военной разведкой и отчасти сыском внутри страны. Подобное разделение властных обязанностей между царствующей персоной и официально назначенным наследником являлось давней и обязательной традицией в царских семьях Ассирии и Вавилона. Навуходоносор был вынужден держать на этом посту своего ближайшего друга Набузардана. Понятно, какого рода взгляды бросал в его сторону Амель-Мардук. Сразу после того, как Государственный совет утвердил Амель-Мардука в должности временного правителя, в царской канцелярии, управляемой Набонидом, были до тонкостей разобраны все варианты развития внешне и внутри политических событий. По всему выходило, что Амель-Мардуку ни в коем случае нельзя было покидать город и отдаваться в руки приверженной к буйствам и своеволию армейщины. С другой стороны, утверждение во главе армии кого-нибудь из прежних полководцев Навуходоносора, например, того же Нериглиссара или разрушителя Урсалимского храма Набузардана, могло привести к самым непредсказуемым последствиям. Кто мог дать гарантию, что после удачного похода тот не свергнет законного правителя? У Амель-Мардука руки чесались поскорее посчитаться с обидчиками в войске, нагнать страху, так сказать, на солдатню, как он нагнал страху на храмовую верхушку. В том, что он сумел поставить на место этих так называемых вавилонских святош, Амель не сомневался. С кого начать? Это был не вопрос. За долгие годы сидения вдали от трона наследник успел поссориться со многими из офицерского корпуса, так что кандидатов хватало. Один, например, будучи на посту, посмел не пустить его в спальню к батюшке. Другой на воинских учениях победил наследника в стрельбе из лука. Третий неудачно подставил спину в тот момент, когда Амель слезал с коня, и наследник грохнулся в пыль лицом. Эти моменты были незабываемы. От предвкушения торжества справедливости, божьего воздаяния всем этим хохочущим, цедящим слова сквозь зубы негодяям, теплело в груди. Сколько их было, не обращающих внимания на наследника, почесывающихся во время разговора, а то и просто сколупливающих грязь с босых ног наглецов. Не сосчитать. Не тут-то было. Дядя напрочь запретил даже заикаться о репрессиях. «Час еще не пробил», — говорил он. «Улыбайся, племянник. Можешь просто скалиться налево и направо. Благосклонно кивай, не скупись на щедроты и одновременно ищи опору в провинциях, в той же Сирии, например, финикийских городах, в разоренной Палестине, наконец. Но прежде обрати свои взоры в сторону Лидии. Царь Крёз — твой естественный союзник. Он богат, силен. С его подмогой мы сможем отвратить медийскую угрозу. Кроме того, необходимо заменить охрану во дворце. постепенно. Постепенно. И только тогда, когда в праздник Нового года ты прикоснешься к длани Мардука, когда у тебя наберется не менее 3 эмуку преданных людей, можно будет ударить кулаком по столу. Услышав эти слова, Амель не удержался и с размаху радостно въехал кулаком по столешнице, покрытой срамными рисунками, срисованными в женской половине обиталища фараона Псаматиха. Столик разлетелся на куски. Племянник виновато посмотрел на дядю. Тот покачал головой. «Зачем же мебель портить? Я же в ином смысле! Ах, Амель, Амель!» Дядя царя Закир первым делом принял на себя обязанности руководителя сыска, главного писца так называемых стражей порядка, а также писца-хранителя государственной печати. Набонид, до того момента исполнявший эти обязанности, и множество других, с которыми, по мнению Навуходоносора, справлялся получше многих, безропотно, даже охотно, с нескрываемым облегчением, вручил дяде царя нагрудные знаки. «Мое дело — анналы, исторические хроники, живописующие доблестные деяния великого Навуходоносора», как на духу признался он вошедшему в силу сирийцу. «Но, уважаемый Закир, ради блага государства и династии вряд ли стоит спешить с нововведениями в таком древнем месте, как Вавилон. Здесь властвуют обычаи, предрассудки и суеверия. Я готов приложить все силы, чтобы наш, подающий надежды, осененный несравненной царственностью правитель, побыстрее вошел в курс государственных дел. Я приложу все силы, чтобы укрепить спокойствие в государстве и достойно встретить Новый год». Закир сразу понял намек третьего человека в Вавилонии, ведь подлинным правителем в городе и стране мог стать только тот человек, кого во время празднования Нового года жрецы допустят до руки Мардука. Они сошлись на том, что Набонид, потерпевший некоторое ущемление своих прав, по-прежнему будет возглавлять царскую канцелярию, оперативно руководить государственными делами, а также ведать хозяйственными вопросами, касающимися принадлежащего царской семье имущества. Однажды в разговоре Набонид признался: «Твоя судьба, Закир, моя судьба. Сколько я натерпелся от местных гордецов!» Он помолчал, потом, усмехнувшись, продолжил: «Сам я родом из Харрана. Не смотри, что моя мать Адда Гуппи, сердцем и печенью из Вавилона. Сам я здесь пришлый, родом из арамеев. И эта печать несмываема». Набонид как раз и предложил связать руки всем возможным заговорщикам посредством привлечения их к суду. «Тому, кто судится в Вавилоне, — заявил он, — не позавидуешь. У ответчика ни на что иное и мыслей не остается». Амель Мардуку идея понравилась. Однако он потребовал привести веские аргументы в пользу подобного способа укрощения недовольных. «В чем, собственно, их можно обвинить? — спросил царь. — Ты же, Набонид, не имеешь в виду устраивать фарс из судебного процесса?» «Хануну, финикиец, отвечавший в Государственном Совете за торговлю, ремесла и снабжение армии, скептически добавил: Судьи в Вавилоне не менее строптивы, чем и его жители. Они из принципа будут судить по справедливости. Значит, обвинения должны быть очень вескими». «Вот именно», — подхватил Набонид. «И обязательно гражданскими. Никакой политики. Это должно стать нашим принципом». «Такие есть?» — недоверчиво скривился Амель. «Как не быть, господин», — обрадованно заявил Набонид. «Есть и немало. Даже такого вояку, как Нериглисар, ты можешь обвинить в чем-то предосудительном?» — не поверил царь. «На нем чистого места не найти, государь», — воскликнул Набонид. «А на тебе», — хмыкнул ближайший советник царя, выходец из княжеского рода Иври Даниил, которого местные называли Балатушарицур. Он был в большой чести у самого Навуходоносора. «Кто из нас без греха?» — пожал плечами Набонид. «Пусть первым бросит в меня камень. Так, кажется, уважаемый Балатушарицур, утверждали ваши пророки». «По этому вопросу, многознающий Набонид, у наших пророков были различные мнения. Не озлобим ли мы подобными гонениями армейскую массу и знать, кормящуюся в храмах?» «Какими гонениями, уважаемый Балатушарицур? Если я занял у тебя 10 сиклей серебра и вовремя не вернул долг с процентами, разве ты не обратишься в суд с требованием взыскать причитающееся тебе? Разве не предъявишь табличку, на которой была зафиксирована сумма, срок, процент?» «Так-то оно так, почтенный Набонид», — возразил Даниил. «Но какой прок нам, решающим судьбу династии, заниматься такими пустяшными, пусть даже бесспорными, делами?» «Где вы, уважаемый Балатушарицур, видали в Вавилоне пустяшные, беспроигрышные судебные дела?» «Хорошо, хорошо», — прервал их спор Амель. «Ясных, как стеклышко, судебных дел не бывает. В этом я могу согласиться с главным государственным писцом. Но при чем здесь Нериглисар? Он связан с Набуахеиддином». «С этим богачом из дома Эгиби?» — заинтересовался царь. «Да, господин, это просто захватывающая история, господин. Ну-ка, ну-ка!» — царь оживленно завозился в кресле, сел поудобнее. Все присутствующие обратили головы в сторону царского писца. «Как Набуахеиддин втерся в доверие к нашему уважаемому полководцу, сказать не берусь. То ли провернул в его пользу какое-то выгодное дельце, то ли просто приглянулся Нериглисару, однако уже 2 года он ходит у него в самых доверенных лицах. Слыхал ли ты, господин, о несносном Балату, сыне Набуаплаиддина?» «Кто же не слышал об этом прожигателе жизни и дерзком забияке, отравляющем жизнь стольким уважаемым людям в Вавилоне?» — воскликнул Хануну. «Верно ли я понял тебя, уважаемый?» — обратился к нему Набонид. «Что и ты попался на удочку этого обаятельного проходимца, которого когда-либо видала земля месопотамская?» Финикиец что-то проворчал. Однако Амель Мардук, засмеявшись, приказал: «Отвечай, отвечай, торговец пряностями!» «Повинуюсь, господин», — поклонился в его сторону Хануну, потом с хмурым видом признался: «Как-то при случае я судил ему под залог городского дома некую талику серебра». «И что?» «Он вернул долг?» — спросил Набонид. «Пока нет». вот видите, господин, и никогда не вернет. Наш уважаемый Хануну не один такой. Балату задолжал многим уважаемым людям. Он брал деньги в долг под залог отцовского имущества, передавал в пользование свою собственность, а полгода назад вдруг объявил себя банкротом. Его имущество пошло с молотка и было куплено Набуахейдином на имя Нериглисара. Тот же Набуахейдин получил от нашего доблестного полководца доверенность на право расчета с кредиторами. Вот я и хочу спросить уважаемого Хануну, получил ли он что-нибудь от Набуахейдина в счет своего долга? Хануну помрачнел. Однако Амель-Мардук топнул ногой. «Отвечай, торгаш!» «Нет, государь». «Обратился ли ты в суд, уважаемый Хануну?» весело поинтересовался Набонит. Хануну сжал губы. Царь засмеялся и погрозил ему пальцем. «Говори!» «Нет, государь». «Почему?» — спросил Набонит. «Почему? Почему?» Вдруг рассвирепел Хануну и принялся отчаянно чесать и сине-черную с проблесками седины бороду. «Как же я осмелюсь подать в суд на вашего родственника, государь? Ведь Нериглисар приходится вам зятем!» «А ты осмелься!» — посоветовал ему Амель-Мардук. Затем царь обратился к Набониду. «Сколько же подобных Хануну робких взаимодавцев ты можешь насчитать в этом деле, Набонид?» «Полтора десятка самых уважаемых граждан Вавилона». «Ты хочешь сказать, Набонид, что если мы восстановим справедливость, то выбьем почву из-под ног недовольных?» «Мало того, мы повяжем их по рукам и ногам. Лишиться собственности в наше время — это печальный удел». «Это хорошая мысль. В конце концов, я могу простить ответчиков и закрыть процесс, и строптивцы будут благодарны мне до самой смерти». «Точно так, господин. Власть развязывает себе руки и дает надежду как и сам, так и ответчикам. Тем самым возрастает авторитет и вес царственности. Но самое главное, с помощью этого хода мы выигрываем время». «Верно. Значит, если я правильно тебя понял, ты можешь подобрать несколько таких, на первый взгляд, пустяковых дел, в которых недовольные увязнут по уши. Приведи примеры». «Набузардан, господин, купил арык, протекающий возле своего имения, но до сих пор полностью не расплатился с прежним владельцем». «Как насчет подставь спину?» — задал вопрос царь. «Сосед Рахима, Мардук и Кишани, предложил Декуму выдать за него внучку, однако Рахим, как известно господину, спесив, и не нашел ничего лучше, как договориться с Набузарданом. Тот согласился сбыть Рахиму на руки своего четвертого сына. Сразу после свадьбы Набузардан решил отделить Нурсина, так как женская половина его дома подняла скандал. Они не желают иметь в родственниках Шушану». «Да?» Амель-Мардук одобрительно покивал. «Скандал в семействе подобен пожару. Пока вопят женщины, ни о чем серьезном думать невозможно». Он сделал паузу, потом решительно заявил. «Набузардана засудить. Пусть расплатится сполна и заплатит пени. Пусть он и Рахим торгуются насчет свадьбы. Пусть их женщины превратят их жизнь в обитель Эреш-Кигаль. Скорее обратятся в падаль. Нериглисар пусть судится и судится. Ты, Хануну, подашь исковое заявление, и все остальные обиженные Балату.